Глава 91. Ван Бюрены жили минутах в 20 от хосписного центра. Руби уложился в 15. Жилище среднего класса, крепко стоящего на ногах. Баскетбольные кольца, фургоны и легковые автомобили американского производства на коротких асфальтовых подъездных дорожках. Озеленение собственными силами. В поле зрения ни единого дворецкого или Роллс-Ройса. Руби нацелился на дом Ван Бюрена, угнездившийся в конце улицы. Дом стоял темный, но одна автомашина была припаркована на дорожке. Остановив автомобиль у бордюра, Уилл достал пистолет и, крадучись, двинулся к дому. Стучать в переднюю дверь не стал. Заглянул в одно из окон. Ничего не видно. Поспешил в обход к задней стороне. Выдавил локтем стекло задней двери и просунул руку, чтобы открыть замок. Извлек фонарик и двинулся по дому. Много времени это не отняло. Проверив все комнаты, закончил путь в гостиной. Посветил фонариком по сторонам. Луч натыкался на различные предметы на стенах и полках. Проскочив один из них, он вернулся. Бросился к нему и взял в руки. Фотография Ван Бюренов. Мать, дочь и отец. Мама была в своей полевой форме. Взгляд Робби сфокусировался на отце. Джордж Ван Бюрен тоже был в форме, причем весьма узнаваемой. Белая рубашка, черные брюки, черная фуражка. Форма кадрового офицера униформенного подразделения секретной службы Соединенных Штатов. Джордж Ван Бюрен помогает охранять президента Соединенных Штатов. А потом синаптической вспышкой на Руби снизошло озарение, связавшее разрозненные концы. Он наблюдал, как Энни Ламберт идет по коридору. Потерял ее из виду секунд на 30, но потом снова углядел. За эти секунды она переоделась. А затем Уилл напрочь забыл о Бенни Ламберт, мысленно перенесясь в тот самолетный ангар в Марокко. Через оптический прицел он следил, как Халид Бен Талал взбирается по ступеням в свой авиалайнер. После этого Уилл ненадолго потерял принца из виду. А когда снова углядел, саудит шагал по проходу самолета, чтобы занять свое место напротив русского и палестинца. Вот тогда-то Робби и заметил ремни, опоясывающие принца. Предположил, что эти ремни удерживают его нательную броню. Но до посадки в самолет бронекомплекта на принце не было. Робби следил за ним пристально. Он заметил бы обрез бронежилета под халатом. А на его надевание уходит отнюдь не несколько секунд, особенно для человека в халате и с внушительным брюхом. Теперь произошедшее стало ясно как день. Талала предупредили о возможном покушении. Вместо себя он навстречу отправил кого-то другого, вероятно, двойника, услугами которого пользовался регулярно. Может, считал, что его попытается убить русский или палестинец. Может, подозревал, что в близком окружении есть предатель или снайпер вроде Робби, терпеливо дожидается случая нажать на спусковой крючок. Обвел вокруг пальца всех до единого. Вместо него умер двойник. Теперь Робби принялся прокручивать в голове беседу, подслушанную тогда ночью. Теперь она приобрела критическое значение. Совершить такое, что, по общему мнению, бессмысленно даже пытаться. Слабейшее звено. Готовность умереть. Возможно, лишь одна мишень – президент Соединенных Штатов. Теперь угон внедорожника секретной службы обрел смысл. Им нужен был кто-то внутри. И они располагали Джорджем Ван Бюреном. И факт, что они позволили Элизабет Ван Бюрен умереть, поведал Робби, что момент покушения настал. И миллиарды Талала подкупили людей этой страны выполнять его повеление. Потом ему вспомнили слова Энни Ламберт: когда президент вернется в округ Колумбия, в Белом доме зададут банкет. Достав телефон, Уилл быстро провел интернет-поиск, увидел результаты и выбежал из дома. Сегодня вечером президент принимает наследника престола Саудовской Аравии. Сегодня Талал убьет двух зайцев одним камнем. Сукин сын организовал покушение на обоих.